Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я предлагаю вам еще один ролик, который я и мои друзья посчитали достаточно интересным для того, чтобы представить его вам. Подобный формат роликов я встречал на других каналах, но для меня это в новинку. Ну и особенно он будет интересен тем, что это случилось со мной. Ну, я не буду разрушать интригу. Я очень рекомендую вам посмотреть ролик до конца, набраться терпения, потому что я немножко над вами поиздеваюсь, и все самое интересное будет только в конце. Обещайте, что не будете перематывать сразу на конец. Очень жду ваших комментариев, очень жду ваших лайков. Устраивайте обсуждения в комментариях. Жду ваших высказываний, мыслей. Может быть, кто-то считает, что я что-то делаю не так. Пожалуйста, все в комментариях. Но не забывайте лайкать. Спасибо вам за ваше внимание. Спасибо за то, что вы со мной. И переходим к ролику. Алло. Чё ты молчишь? Я... Ну говори, говори, чё там? Кто там? Ну что, приходили, короче, по твою и по мою душу. Ага, ага. Это самое, я говорю, ну его нету. Дилан, я говорю, ну где мы? Дилан молодой гуляет. Это самое. Это, короче, у меня 3 кредита, они выкупили у ОТП банка 187 тысяч. Так. Мы согласны, вот что вы выплатите нам 87 тысяч каждый месяц по 1200. Так. Вот, я говорю, слушайте, я тебя первый раз вижу, блядь, не знаю, кто ты, что ты, зачем ты, блядь. Я говорю, вы купили эти долг за 20 копеек, блядь, чтобы я вернула вам 87 тысяч. Красава. Ага. Он, ну, за 20 копеек, говорит, ну, типа, ваши там первые платежи, они покроют, типа, наши затраты, но это наша работа, блин. Но я тоже ему это... Что-то он мне сказал, а я говорю... Да, что-то грубо разговаривать. Я говорю, да вы знаете, я говорю, я слушаю, там и ДНТС, и коллектор минус, блин. Я говорю, я в курсе ваших этих. Кто вот. Вы такие, да? Ага. Вот, ну и он, короче, это. Ну, я же знаю, что у вас там из пенсии вот высчитывают. Я говорю, ну вот присоединяйтесь. Я говорю, у меня 3 иска со Сбербанка, будет 3 иска с ОТП банка, блядь. Будете получать по 500 рублей, радуйтесь. Красава. Ничего, не пытались тебе бумажку чем-нибудь сунуть, ничего? А, это там какой-то рекламный этот, бросили. А ты ничего не расписывалась, ничего? Нет. Все правильно. А ни телефонов, ничего не пытался оставить? Нет. Я дверь захлопнула, я говорю, все, до свидания. Я говорю, даже не думаю. Но я приду с судебным приставом, блин, это самое. Придет с судебным приставом? Ага, и мы отпишем. Я говорю, вот сначала в суд подадите, а потом уже с приставом придете. Ага. И там вам придется подоказать правопреемственность, чтобы по цессии купили. Угу. Ну, это я уже так умно не говорила. Ну вот, ради бога, блин. Ну и все, короче. Так вот, и на тебе 3 кредита в ОТП банке, блядь, или где там? На мне? Да. Сказал, у него 3 кредита. Хераля. Ну вот. Ну это я с ним буду разговаривать. Я говорю, ради бога. А, ну ждем звонка, да? А? Ждем звонка. Он телефон не оставлял, да? Нет. Ну прикольно. Я не смотрела, надо посмотреть этот листочек рекламный. Ну, вот. Надо посмотреть. Угу. Посмотрю. Я думаю, а ничего, что, я говорю, в каком году я брала этот кредит? Все. Сейчас вот посмотрим, в 2013 году, я говорю, а ничего, что уже 7 лет прошло, блядь. Вот. Ну, у нас вот только передали вот нам-то это самое. Ну, короче, опять, это называется на дурака, на лоха. Угу. Вот, и я говорю, я ничего платить не буду. Я говорю, блядь, у меня пенсия 9 тысяч, я еще вам буду 1200, ну я не мотивирую ничего. Так что не дождетесь. Естественно, этот разговор меня заинтересовал, и я решил перезвонить в ПКБ сам. Здрасте, подскажите, пожалуйста, мой телефончик у вас определился? Да, конечно. Тут когда? Вчера ко мне приходил ваш сотрудник. Вот, ну, он, не, естественно, не позвонил, не предупредил, что он будет, так бы его встретил с караваем, с кокаином и все такое. Но он не предупредил. И как-то, ну, с ним, наверное, надо связаться, наверное. Будьте добры, ваша фамилия, имя, отчество, дата рождения. Ну, у вас же все высветилось на экране, верно? Угу. Достаточно? И фамилия, имя, отчество ваше. Бля, ну вы же на экране его видите, вы что такие? Без идентификации мы не можем предоставлять информацию. Да какая информация мне не нужна? Где? Мне просто нужно знать, как с вашим сотрудником связаться. Давайте телефон, я ему сам перезвоню. Я же вам уточняю, без идентификации. Спокойно, пожалуйста, диалог ведите. Ну, диалог ведите, веду. Как до вашего ухаря дозвониться? Одну минуту на линии оставайтесь, сейчас уточню информацию. Спасибо за ожидание. Не за что. Я номер телефона предоставить не могу, нет такой возможности. Только если вы обратитесь в офис компании и уточните всю информацию. А где они у вас находятся? Во Флагмане? Так, в каком городе вы на данный момент проживаете? Омск. Омск? Омск. Так, первая буква Т или О? О. Так, в Омске по улице Фрунзе, улица Герцена, дом 80/18. Флагман. Офис 107. Что? Это торгово-выставочный центр Флагман. Не могу, к сожалению, уточнить. Ну да, конечно. Вы же не сами-то откуда? Мы позвоним сейчас в город Москва. Понятно. Обратитесь в офис, вам всю информацию. Да нет, я, конечно, не пойду, но он мне нахрен не нужен. Сам же не звонит. В любом случае, возможно, с вами самостоятельно менеджер свяжется и уже тогда с ним. Ну вы там как-то это, поторопите его, скажите, что я очень жду. И может быть, подскажете... Только менеджер освободится, он с вами свяжется. А вы не подскажете, что за фишка такая, ну не предупреждать, когда приезжаешь? Ну как бы на что на рассчитывал? Я не могу, к сожалению, уточнить. Нет. Входящая линия, мы выездов не совершаем, поэтому... Не, ну понятно, но вы как человек можете примерно предположить, на что может рассчитывать человек, приезжая без предупреждения? Уточнить информацию. У кого? Что? У кого? Ну, возможно, клиент дома находится, я же не могу уточнить. Это вы у менеджера уже спросите. То есть менеджер приехал в рабочее время нормальное, когда нормальные люди на работе, и на что-то надеялся. Ну, как бы так себе. В любом случае, я вам информацию предоставила. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Да не за что, кушайте с булочкой. Алле. Разговор записывается. Опа. Алло, Владимир Александрович. Да. Здравствуйте, на УПК, Дмитрий Александрович. Мне тут передали, что вы якобы звонили, хотели поговорить со мной. Ваша задолженность у меня на сопровождении. Так что, если есть вопросы, сейчас, давайте. Сейчас отойду где потише. Рассказывайте, готов вас выслушать. Так, у нас ваших задолженностей на 126 700 рублей. Ага. А что за банки, откуда? Банк, сейчас скажу. Что за банк? Не так быстро. О, НСВ передала, а до него было. Так. Вот. Есть предложение коммерческое вам официальное. Значит, из этих 127 тысяч вам можно списать в базе. Писать в базе можно 47 тысяч. Достать 37,5%. Полтосик. Остальное можно... А? Полтосик, говорю, неплохо. Вот. Остальное можно в рассрочку. Суммы разные, от 500 до 2800. Ага. Это чистая рассрочка, без всяких пеней, штрафов и тому подобное. А что за штрафы? Откуда? Какие штрафы? Если кто там штрафовал. Я говорю, без штрафов, там, пеней, как банки обычно делают. Там, вы вовремя не заплатили, там, день просрочки, они вам уже штраф какой-то выписывают, там, неустойки. У нас этого ничего нет. Если мы с вами договоримся на твердую цифру, она не вырастет ни на копейку, может, уменьшится. А, хорошо. После, там, если вы там три платежа делаете, то там можете получить там более выгодные предложения. Ну, это сами, если захотите, там на день рождения, на Новый год обычно присылают более выгодные. Понятно. Подарки делаете. Вот такое взаимодействие. Значит, перед тем, как что-либо оплачивать, сначала встречаемся лично, еще раз все обговариваем, все нюансы кладутся на бумагу. Ага. То есть соглашение, экземпляр у вас, экземпляр у нас. Ну и оно вступает в силу после первого платежа. Mm-hmm. Там еще надо будет в Москву позвонить, там сделать, подтвердить еще раз, что вы все правильно поняли, договорились там. Ну, чтобы правильно поняли условия, и в то же время вы проверяете работу, меня как специалиста. Ага, понятно. Вы там разговариваете с третьими лицами. Ну и все. Собственно говоря, дальше просто выполнение автоматическое. Какими третьими лицами? Ну, вы будете просто... Мы с вами встретимся лично, у вас же вот отмена идет 47 тысяч, да? Меня по антикоррупционному законодательству будут проверять. То есть не взял я, скажем, там, к примеру, 5 тысяч рублей себе там с вас и так далее. Были жалобы там, можете какие-то писать. Само собой, грубо разговаривали там с вами или еще что-то там, ввели в заблуждение. Да нет, вроде нормально разговариваете. Ну, вот я и говорю, вот это все будут там проверять тоже. Вы в этот момент можете там нажаловаться, еще что-нибудь. Вот, а дальше взаимодействовать тоже можно будет через офис со мной первые 3 месяца, а дальше вас переведут на сопровождение, не знаю, там, в Новосибирск, в Смоленск, там, может, там, в Коми куда-нибудь. То есть вы будете только голос в трубке слышать, вот, чтобы тоже по антикоррупционному законодательству личного контакта вести к минимуму. Понятно. Вот. Ну, офис вы всегда будете знать, куда прийти. Понятно, а вы же в этом, во флагмане у вас офис? Совершенно верно. Офис наш находится во флагмане. 10-й этаж, офис 107. Угу. Понятно. А лично встретиться это как? Как, где, когда? Еще раз, личный кабинет? Нет, в смысле лично встретиться где, как, когда? Вот можно в офис прийти, можно встретиться. Ну, я боюсь, вот. Что я допоздна работаю, поэтому мне неудобно будет в ваш офис ехать. Допоздна это до скольки? Допоздна это до 7. Вот, можно встретиться часов 8-9. Ну, можно. Там у вас на адресе, к примеру. У нас на адресе, ну, можно и так. Куда подъехать? Ну, можно на адрес. Вы же адрес знаете. На какой? Это же вы же приезжали. Да, я приезжал, я разговаривал с вашей мамой, но она несколько агрессивна была. Ну, вы бы хоть позвонили, предупредили бы, я подъехал бы. Мама у меня такая. Я сейчас и предупреждаю, говорю, у нее тоже же есть вот эта проблема, вот она, я так понимаю, не намерена, но на вашем примере можно будет понять, как это все работает, то есть вы объясните. Ну да. Там потом сами уже. Вот, нам не принципиально, мы и так ждали годами, это больше вам надо там. Ну поймете, как это работает, расскажете, захочет, закройте, не захочет, ну не захочет. Там другие по ней варианты есть. Угу. Вот, тоже можно все обсудить. Да ну и что, поговорим с ней, решим как-нибудь эту проблему, я думаю. Ну я тоже думаю, это не проблема. Освободитесь маленько, мне просто позвоните, да, и я сбегу с работы, постараюсь. Я думаю, это у нас тут тоже решаемо. Вот. Хорошо. Я наберу тогда, 6:30 где-то. Хорошо, спасибо. Угу. Ну все, до вечера. До свидания. До свидания. Разговор записывается. Секунду. Алло, здравствуйте, Владимир Александрович. Да-да. На ОПКБ, Владимир Александрович, я подъезжаю к вашему дому. А, понял. Вы дома уже? Да-да-да. Жду. Ага, ну выходите к подъезду. К подъезду? Или к вам подняться. Ну я не знаю, если там подъезд закрыт на домофон, то я спущусь. Лучше спуститесь на усик, варим тепло. А, ну хорошо. Ведется аудиофиксация. Ага. А у меня видео. Так, Владимир Александрович, суть такая. Значит, есть предложение по вам. Официально. Значит, у вас есть задолженность одна. У нас на сопровождении. Передана нам из банка. Угу. Вот. Есть возможность официально вам скинуть по-разному, в зависимости от суммы платежа, от 27 до 45 тысяч. Угу. Вот. Остальное, остаток, можно от 1500 до 2800 в рассрочку. Угу. Вот. Есть возможность одним платежом закрыть с максимальным дисконтом, там 52 тысячи вам скинут. Угу. Вот это при условии одного платежа. Вот. Собственно говоря. Удостоверение ваше можно увидеть? Доверенность. Доверенность можно. Доверенность у вас тоже есть? Доверенность. Да, от нотариуса. Заверенная над нотариусом? От вашего работодателя? От моего работодателя. И еще, пожалуйста, удостоверение ваше. Первая коллекторская бюро, генеральный директор. Ну, я вижу печать вашего генерального директора, а что-то то, что это заверено нотариусом, я не вижу. Как положено, все заверено. Ну, не знаю, не знаю. В рамках законодательства. Паспорт это у вас паспорт, есть. Да. Отлично. И ваше удостоверение, будьте любезны. У нас доверенность. То есть у вас удостоверения уже нет? Нет. Окей. И тогда можно, пожалуйста, еще договор цессии увидеть? Договор цессии вы можете заказать на нашем сайте, который доставлял вам проспект, на электронную почту. Это не является такой доказательством. Еще, если вы говорите о том, что там будет первая и последняя страница, то это не является никаким договор цессии. Значит, договор цессии является коммерческим документом. Он представляет собой документ порядка 30 страниц. Так. Вот. Там вот, перегружено с техническими деталями. Какие носители, какие сроки и так далее. К делу не относятся они. И еще приложение, страниц на 100-150. Вот. Мы можем вам предоставить первую и последнюю страницу и выписку конкретно по вам. Вот. Собственно говоря. Ну давайте, заказным письмом на адрес моей прописки. Нет, так это не делается. А как это делается? Это делается, если вы хотите именно получить на свою электронную почту, это вы можете заказать на сайте. А мне от вас ничего не надо. Еще вы можете. В соответствии с гражданским кодексом, 385 статья, вы должны доказать свою правопреемственность. И мне для этого делать ничего не нужно. Это ваша проблема. Это не проблема вообще на самом деле. Ну и отлично. Вот. Есть вариант приехать в офис. Не поеду никуда. Ради бога. Вот. Не видно, только чтобы хлеб за брюхом бегал. Вам же это что-то нужно от меня, верно? Да нет, это вам нужно. Мы продаем вам по большому счету. Замотивируйте меня. Нам не интересен, а кредитную историю чистую. Вот, а у меня все в порядке с кредитной историей уже. Да в том-то и дело-то, что нет. Ну вы почему-то я пользуюсь уже картами вовсю и ничего. Да, пожалуйста, это ради бога. А вот если захотите что-то там, ипотеку или еще куда-то, вам нет. Страшно это наташа. Ну, в замечательной Российской Федерации я не буду ничего брать. Это раз. Ради бога, это, пожалуйста, это вы можете так считать. Может быть, вы сами себе все простили, но это не соответствует действительности. Ну, Сбербанк, Тинькофф и еще пара банков считают по-другому. До тех пор, пока вы не попытаетесь взять там что-то. Уже есть все. Все уже взято. На старом. Ну, ради бога, если вы так считаете. Я так понимаю, вам наше предложение не интересно. Вообще нет. Я вам предлагаю, я говорил уже вашим операторам, говорил там еще каким-то там сотрудникам, будем так их называть, через суд. Только не забудьте, что я это там. Это хорошая позиция. Только не забудьте, уважаемый, что я там. Не забудьте, что я там напомню о том, что истекла 203 статья уже давным-давно. Вы можете считать как угодно. Отлично. Но почему-то с тех пор, как вы мне начали звонить больше 2 лет назад, вы так и не пошевелились. Вы ждете, пока еще один срок исковой давности пройдет. Это наше дело, как мы будем. Ваше дело. Здесь, я согласен с вами. Мы вообще-то хотели на партнерских отношениях. А я знаю, на каких партнерских отношениях это все работает. Как только я плачу вашу вам копеечку, срок исковой давности прерывается. И потом я уже никуда не денусь. А сейчас. Я вам информацию всю довел. Где вы можете все это взять, тоже предоставил, говорю. Сайт, офис. Адрес офиса. Если у вас есть ко мне какие-то официальные претензии, предложения, все делается заказными письмами на мой адрес прописки. Угу. По-другому нет. По телефону вашим ухарям скажите, звони бесполезно. Ну, знаете, так, мы же так не разговариваем с вами. Почему же вы-то так грубо пытаетесь вот спровоцировать меня на что-то? Я вас? А я разве уж хоть что-то грубое сказал? Да, да. Что, например? Зачем вы такие прозвища говорите? Люди звонят. А потому что вы всю страну заебли. Вы еще, вы ПКБшники еще самые такие, более такие мягкие. А вот я лично встречался с деньги на дом, рос деньги, это друг у меня. Другое. Там такая шушера работает. Это совсем другое. А вы, несмотря на обертку красивую, вы делаете то же самое. Вы врете людям. Ни в одном пункте. Ни в одном. Вы вот сейчас, в чем? Вы уверены, что вы сейчас, отправившись в суд, что-то добьетесь? То есть... Ну, я с меня что-то. Понятно. Вот я вам скажу, вы ничего не добьетесь. Иначе вы бы давно уже подали. Ну, это вы так считаете. Но почему тогда вы 14 лет ваше ПКБ сидело на жопе? Сколько? Сотни тысяч. Ну, это же не моя проблема, правильно? Ну, вам считается это не проблема до тех пор, пока вас это не коснется. Потом, когда людей касается, сами прибегают. Только условия. Я могу вам рассказать, как это будет. Это будет очень просто. В первую очередь вы пойдете, если пойдете, то судебным приказом. Судебный приказ я отменю. Если вдруг вы пойдете с иском, в чем я сильно-сильно сомневаюсь, там я заявлю о 203 статье. И укажу момент, когда был кредит взят. А это 2006 год? 2005-2006. 2006. 14 лет. Значит, смотрите, у вас, да, это все вы верно говорите, отчасти. Опять же, это суд там решит, прошли исковые сроки или нет. По вам имеется запись в кредитном досье. Вот до тех пор, пока она вас не будет колотить, вы, может быть, и можете так считать. Когда она вас коснется, именно кредитная история, тогда вы по-другому будете считать. За 14 лет она меня никак не побеспокоила. Об этом долге знаете только вы и я. Все. Что и вы тоже знаете. Так, а меня оно вообще не волнует, абсолютно. Хорошо, вас не волнует. Мы ждали годами, мы еще можем подождать. Нам не суть. Как, знаете, что ваша одна сказала? Тетенька, она на телефоне сказала, мы будем звонить десятилетиями. Вперед. Звоните. Ну, это глупо. Я, например, звонить вам точно не буду. И приезжать к вам не буду. Мне это не нужно будет. Я понял ситуацию. Я думаю, после того, как мы сейчас с вами поговорили, я вам ситуацию все объяснил, как я ее вижу. Я думаю, ну вы вряд ли поедете снова. Думаю, что... То же самое сказала ваша мама. Только она более эмоционально как бы это высказала все. Вот. Позиция уважаемая, говорю, но до тех пор, пока она вас не касается. Но зато у вас очень неуважаемая. Это вы так считаете? Да. Да. На самом деле все хорошо. Зайдите в интернет, на YouTube. И что? И посмотрите, что о вас думают. Не конкретно о вас, о вашей масти. А что думают о должниках? Что думают? Да. А что думают о должниках? А у вас у самого нету исполнительных случайно? Нет. Нету. Нам запрещено. Вы просто ангел. На самом деле иметь. У нас не работают люди, которые с долгами. Это запрещено федерально. Прекрасно. А как какой-нибудь одинокой мамаши собрать ребенка в школу, если не зарядиться в кредит? Ну как это связано? А да вот так это связано. Наше замечательное правительство загнало в долговую кабалу всех, а вы пособники. Да при том, потому что вы по сути, вы те пособники, просто пособники вот этой хуйни всей, извините за мой французский. Плохой французский, очень плохой и неконструктивный. Ой, давайте не надо мне вот конструктив. Мне в принципе достаточно, ситуация ясна. То есть, вот. Я вам прямым текстом сказал. Беспокою. Я знаю. И ваши телефонные попрошайки тоже звонить все, больше спасибо. Не будут. До свидания. А кто они? Вымогатели. Они пользуются незнанием людей, незнанием законов, незнанием своих прав. А я их знаю. Пусть по минимуму, но я их знаю. И меня просто так без хрена не сожрете. Можете попробовать. Боюсь, что ваше ПКБ во главе с Михмелем подавится. Михмелю привет, кстати, передайте. Напишите ему, дело. Я ему уже передавал привет. Он обиделся. Что-то еще? Я все, я уже включился. Все, до свидания.